и не должны быть приняты соответственно их званию и положению». Конец цитаты. Остаток пути пролетел незаметно. На каждой остановке их ждал наилучший прием. К их услугам было все, что только требовалось. На 40-й день на горизонте появился Шанду, и вскоре измученный караван венецианцев входил в его высокие ворота. В течение своей 17-летней службы у Хабилая Марко, должно быть, не раз бывал в Шанду. Особенно запечатлелся в его памяти здешний дворец хана, который он описал очень живо. Дворец был выстроен из камня и мрамора. Залы и покои в нем вызолочены и расписаны сценами охоты, пейзажами, птицами и зверями, деревьями и цветами. Вокруг дворца стена, охватывающая площадь 16 квадратных миль. Войти сюда можно было лишь через дворцовые ворота. Там было много рек, фонтанов, чудесных лужаек и рощ, где росли прекрасные деревья. Тут же держали зверей для охоты, но только таких, которые были не опасны. Великий хан со своими соколами и прирученными леопардами не реже, чем раз в неделю выезжал сюда на охоту. Посреди парка был поставлен бамбуковый дворец на лакированных и золоченых столбах. Каждый столб увенчивался изображением дракона, а крыша была сделана из позолоченных и лакированных бамбуковых пластинок. От ветра дворец был укреплен на шелковых веревках, веревок было свыше 200. Весь дворец построен так, что его можно было по желанию хана переносить куда угодно. Спасаясь от зноя в жаркую летнюю пору, владыка монголов приезжал сюда на 3 летних месяца и жил в одном из этих дворцов. На службе у Хабилая были «мудрые звездочеты», в кавычках. Они должны были, пока хан жил в Шанду, обеспечить ему хорошую погоду. При первом признаке грозовых туч или тумана они взбирались на крышу дворца и своими заговорами отвращали злых духов. Какие бы ураганы ни бушевали вокруг, у ханских дворцов и в ханском парке всегда было чудесно, сияло теплое солнышко и дул приятный ветерок. В своих громоздких странствиях, написанных в 1616 году, Сэмюэл Перчас по тексту Рамузио воспроизвел описание Шанду, Санду, примечание, Перчас Сэмюэл, составитель и издатель в 17 веке английского многотомного сборника средневековых путешествий, продолжавший издание, начатое Ричардом Хаклюйтом в конце 16 века, конец примечания. Однажды летом 1798 года английский поэт Сэмюэл Тейлор Колеридж, приняв от терзавшей его зубной боли солидную дозу опия, расположился отдохнуть в своем саду в Порлоке. На коленях у него лежала книга Перчеса, раскрытая на таких словах, цитата. «В Ксанду хан Хубилай построил пышный дворец, обнес стеной 16 миль ровной земли, где были плодородные луга, приятные ручьи, восхитительные потоки и всякого рода дичь и звери для охоты. А посреди этих угодий возвел великолепный увеселительный дом, который можно было переносить с места на место». Конец цитаты. За чтением этой страницы Колеридж под действием опия опустил голову на грудь и уснул. Спал он 3 часа и видел сны. Когда он проснулся, картины сновидения все еще стояли перед его духовным взором столь живо, что он начал поспешно набрасывать бессмертные строки Кубла-хана. Видения поэта живут в этих строках и будут жить, хотя сам город Шанду вместе с его дворцами обратился теперь в развалины. Великолепный летний дворец Хубилая был разграблен и сожжен дотла во время восстаний, вспыхнувших в Китае против монгольского владычества и закончившихся установлением династии Мин. Город находился в запустении уже в течение многих столетий, а места, где роскошествовал один из самых могущественных и богатых монгольских монархов, стали убежищем лис и волков, в кавычках. Полуразрушенные стены города еще стоят, в стене еще сохранились остатки и шести великих ворот. Живущие в той округе монголы до сих пор хранят память о великом хане и смотрят на эти места с благоговением, хотя и гоняют, где хотят, свои отары и табуны по степи, усеянной руинами дворцов и храмов.